В просторных комнатах был беспорядок, контрастировавший с психикой обитателя. Вещи, бумаги, пленки были разбросаны в углах, на мебели и даже на кухне. И, конечно, книги. Его немногие гости всегда обращали внимание на книги, настоящие, отпечатанные на древесной бумаге. Диски или пленки могут содержать и в 1000 раз больше информации, но держать их в руках совсем не такое удовольствие. Настоящая книга дает еще и осязательное и зрительное удовольствие. Он все собирался когда-нибудь навести здесь порядок. Подруги безуспешно пытались помочь ему в этом. Возможно, его резкие ответы, что так он ничего не сможет найти, мешали им провести эту работу полностью. Может быть, дело в том, что никто из них не задерживался дольше нескольких месяцев. Они обычно переходили в общество пусть менее блестящих, но более управляемых мужчин. За исключением Марлы. Она была структуральным дизайнером и довольно хорошим. И ей хватало ума, чтобы понимать его работу и поддерживать разговор с ним. Она отличалась от остальных еще и тем, что сумела проникнуть в его душу и понять, что при всем своем уме, в сущности, он был так же незащищен, как и всякий другой. Отношения их развивались медленно, но верно. Еще год, и он, пожалуй, сделал бы ей предложение. Во всяком случае, оба они были слишком практичны, чтобы продолжать платить за два дома, проводя так много времени вместе. Зрелость их взаимоотношений проверялась кухней Эвана. Там он позволил ей гораздо больше, чем другим, в смысле уборки. В результате там стало возможно готовить еду в полугигиенических условиях. Следующей повестке дня была ванная. Когда она дойдет до входной двери, придет пора жениться. Она заслуживала того, чтобы знать, как прошла встреча. Марла тихо обрадовалась его звонку, признав, как важна эта командировка для его карьеры и их будущего. Еще она была, как всегда, осторожна, указав ему на потенциальные трудности и опасности, которые он просмотрел в порыве энтузиазма. Никаких криков и слез, только спокойное обсуждение. У Марлы было еще одно отличие от других женщин, посещавших его квартиру. Можно много говорить о юной страсти, но когда тебе за 40, надо трезво оценивать возможности. Жить с кем-то вовсе не то же самое, что любить кого-то. Тут требуется гораздо больше терпения и понимания. Она пообещала присматривать за его коллекцией рыбок и другими домашними делами и пожелала ему скорого и благополучного возвращения, но без мелодраматизма. Добавила, что будет очень скучать. Он почувствовал теплоту и надежность, когда монитор на стене отключился. Пара нажатий кнопок наполнила комнату успокаивающими звуками Моцарта, а экран – постельными тонами. Потом он неторопливо разделся, поместив пустой панцирь одежды на держатель в загроможденном стенном шкафу и запрограммировав стандартную чистку и обработку. Раздевание всегда доставляло минуты неудобства, хотя он, конечно, был защищен своей квартирой, как большим костюмом. Можно было купить небольшой передвижной защитный комплект, но в этом районе пользование им запрещалось из-за большой плотности городского населения. Это изобретение служило скорее для деревенских жителей и сторонников кочевого образа жизни. Проверка принимающего устройства показала наличие большого количества информации, требующей обработки. Он сел за компьютер и стал изучать ее с помощью декодера. Он уже дважды покидал свою планету. Один раз был на Земле на важной конференции компании, другой на Новой Ривьере, для дорогого, обеспеченного компанией отдыха. Время путешествий было обозначено раньше, чем появились координаты призмы. Они не должны были удивлять его, но все же он оказался несколько растерян. Так далеко от Самстеда он еще не бывал. Предстояла длительная разлука с домом. «Ничего», — говорил он себе, — «с таким первоклассным МВМ нечего опасаться». Посмотрев на монитор, он вспомнил о Марле. Он не был уверен, что ей будет приятно, если он ее навестит. Никто из них не думал о сюрпризах. Оба по-своему планировали свободное время. Вот еще одна причина, почему им хорошо было вместе. «Нет, они уже попрощались». Следующий раз должен быть уже по возвращении домой, когда он расскажет ей о необыкновенных приключениях в чужом мире. Он займется призмой, как и всеми проблемами, которые ставила компания, разберется с этим, устроит дело на исследовательской станции, отдохнет, пока за ним прибудет корабль, и подготовит речь на презентации, которую его, конечно, попросят произнести перед Мачокой и советом директоров. Он уже планировал, как они с Марлой будут тратить полученные им деньги.